Записываем. Пятое римское. Обострение отношений центр республики. Точка. Национальные проблемы. Здесь первое. Арабское. Приобретение в кавычках демократическими движениями в республиках националистического характера. Здесь же роль центра в создании проперестроечных националистических движений в республиках. Речь идет о так называемых народных фронтах, которые выступали за демократические преобразования в республиках, и они автоматически приобретали националистический характер. При этом с ними заигрывали и Горбачев, и Ельцин, одновременно, тем самым их усиливая. Второе арабское здесь. Курс части республиканских элит на разжигание конфликтов и на ликвидацию подчинения ослабевшему центру вплоть до выхода из СССР. То есть, иными словами, как только республиканские элиты почувствовали, что центр слабеет, они поняли, и кроме того, он им уже ничего не может дать, они решили сделать ставку на дистанцирование от центра, а в случае чего и на выход из состава Советского Союза. Я вам хочу напомнить, что когда Советский Союз создавался в 1922 году, там было закреплено право республик на выход из Советского Союза. В то же время не было зафиксировано, и вот это отметьте себе, пожалуйста, не был зафиксирован правовой механизм выхода. То есть, условно говоря, республика какая-то решила выйти из Советского Союза. Замечательно. А механизма правового нет. То есть это называется «остановите самолет, я слезу». Но дело в том, что пока центр был силен, пока была сильна армия, КГБ и центральная партийная верхушка, пока они, с одной стороны, могли чем-то подкормить республики, а с другой стороны, я напоминаю, что только две республики не получали помощи от других, Российская Федерация и Беларусь. Остальные получали помощь как раз от Российской Федерации и Беларуси. Более того, когда Советский Союз помогал какой-нибудь Индонезии или еще кому-нибудь, это делалось все за счет, ну, формально СССР, но за счет РСФСР, то есть России. Чем Туркмения могла помочь какой-нибудь Индонезии или, так сказать, еще кому-то? Так вот, как только произошли две вещи, то есть центр ослаб настолько, что он не мог ничего дать республиканским элитам, и ослаб настолько, что он не мог их придавить, значит, берется курс на дистанцирование. А как нужно обозначить свой курс на дистанцирование? Центр во всем виноват, во всем виновата Россия. Они виноваты в наших проблемах, значит, под знаменем национализма вон из Советского Союза. И в своих интересах, разнонаправленных, Горбачев и Ельцин этот процесс поддерживали. Третье арабское. Разжигание национально-этнических конфликтов. Кто, кстати, помнит, ну, из школьных, может, учебников или кто-то рассказывал, какой первый произошел конфликт на национальной почве в Советском Союзе, ну, после чего пошли остальные национальные конфликты по, вот, сказать, периметру границ Советского Союза. Записываем. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за, как называется, кто знает, та область, Нагорный Карабах, совершенно верно. Значит, между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, 1988 год, события в Фергане, 1989. И в Ошской области. Кто знает, Ошская область – это где, в какой республике сейчас? Киргизия. А чем известен этот город Ош? Это нарковорота. Через Ош идет наркотрафик. Так, дальше. События в Ошской области – 90-й год. События в Тбилиси – 1989-й. В Баку 1991. Ситуация в Прибалтике, тире, референдумы в Латвии и Литве по вопросу о суверенитете 1991 год. Значит, что произошло в Прибалтике? Значит, в январе 1991 года в Вильнюсе Военные взяли штурмом здание Вильнюсского радио и телевидения. Было убито 14 человек. А затем произошли события в Риге. Там ОМОН тоже штурмовал здание местного МВД. Естественно, во всем обвинили ОМОН и военных. Но потом, несколько лет, когда прошло уже после перестройки, когда уже закончил свое существование Советский Союз, один из литовских представителей литовских уже спецслужб сказал, что, причем он гордо об этом сказал, несмотря на то, что погибли люди, что это была провокация с литовской стороны, провокацию, которую организовал Союз. Они спровоцировали стрельбу военных. Вот. Кроме того, там несколько убитых как-то были странно убиты, они почему-то были убиты в спину. То есть кто-то стрелял с литовской стороны, чтобы обострить ситуацию. То же самое произошло в Латвии. Если в Риге кто бывал в последнее время вообще? Вот? Там такой в центре города есть сад, вот парк точнее, и там лежат такие камни, и написано, что вот около этого камня погиб такой-то, камней примерно 10. И обвинили в этом ОМОН. Дело в том, что на самом деле около этого парка никакого ОМОНа не было. И как сказал один же латыш, что если бы стрелял ОМОН, то здесь камней было бы не 10, а в 10 раз больше, потому что ОМОН умеет стрелять. То есть это тоже была провокация. Но цели своей она достигла. Как только поступили сообщения об убитых, Горбачев отмежевался от военных и от милиции, сделал вид, что он ничего к этому не имеет отношения, и приказал прекратить действия. То есть он фактически создал ситуацию, когда Латвия и Литва объявили о проведении референдумов, где большая часть населения выступила за суверенитет Латвии и Литвы. После этого еще более активизировался процесс, который называется «Парад суверенитетов» с июня 1990 года. Но решающую роль в этом параде суверенитетов сыграла Ельцинская Российская Социалистическая Федеративная Республика, потому что Ельцин почувствовал, что здесь можно перетянуть властное одеяло на себя. И с июня 1990 года начинается активизируется, точнее, противостояние Российской Федерации, РСФСР и Центра, то есть Ельцина и Горбачева. И вот это противостояние, оно еще более расшатывало ситуацию в Советском Союзе и ослабляло внешнеполитические позиции Советского Союза, потому что и Ельцин, и Горбачев апеллировали к тому, что теперь называется Вашингтонский обком партии, они апеллировали к международному сообществу, и, играя на этих противоречиях, те же американцы набирали очки. Четвертое арабское – парад суверенитетов, в кавычках. Шестое римское – внешняя политика в 1985-1989 годах. Первое арабское – март 85-декабрь 87-го, двоеточие, инерция предыдущего периода. То есть здесь внешняя политика Советского Союза развивалась примерно по той же логике, что и в конце 70-х, начале 80-х годов. Значит, что это такое? Пишем в скобочках. Интенсификация войны в Афганистане, встречи Горбачева и Рейгана в Женеве в 85-м году и в Рейкьявике в 86-м. «Американский блеф», кавычки, «звездных войн». Кто знает, что это за программа американцев была «звездных войн»? Совершенно верно, стратегическая оборонная инициатива. Это был блеф, но что реально было, были выделены очень большие деньги, и при Рейгане американцы совершили очень серьезный прорыв в других областях. СОИ, вот стратегическая оборонная инициатива, вот так «звездные войны» — это метафора. СОИ — это был блеф. Но под этот блеф были, во-первых, Советский Союз купился на этот блеф, а во-вторых, были выделены большие деньги, и американцы продвинулись в других сферах военной техники. Второе арабское. Книга Горбачева, кавычки, «Перестройка и новое», как Горбачев говорил, он ударение делал в слове «мышление» на «ы», «мышление». Ну и шутники говорили, это, по-видимому, от слова «мышь». Значит, «Перестройка и новое мышление», как говорил Горбачев, для нашей страны и для всего мира. Обратите внимание, у него вот это вот новое мышление было и для Советского Союза, и сразу для всего мира. 1987 год. В скобочках «тезисное изложение» в журнале «Коммунист» номер 7 за 88 год. Точка. «Основные принципы нового мышления». Двоеточие. Запишите это, пожалуйста, потому что, по сути дела, это программа сдачи позиций Советского Союза. А. Отказ от тезиса о расколе современного мира на две противостоящие системы. То есть никто ни с кем не борется, а в мире все выступают как партнеры. Ну вот, кстати, с тех пор и пошло вот, это вот, вот этот вот термин. Очень часто и Ельцин говорит, и, сказать, Путин очень часто говорит, наши там, скажем, американские партнеры. Вот по этому поводу я недавно был в Болгарии, и один из выступавших рассказал очень интересный анекдот. Мне он очень понравился. Значит, волки поймали зайца, решили его съесть. Заяц говорит, не ешьте меня, я вас отведу туда, где овцы, я вам помогу пройти, вот, а меня не ешьте. Значит, он их провел по этому пути, волки увидели овец, набросились, сожрали всех, но, так сказать, там, пока они ели овец, они под сурдинку съели и зайца. Потом смотрят, зайца съели, косточки, говорят, слушайте, нехорошо мы поступили, волки. Говорит, надо зайца похоронить. Он все-таки хорошую вещь нам сделал, на овец навел. Значит, похоронили они зайца и говорит, ну, ребят, надо надгробие поставить какое-то и что-то написать. Поставили надгробие. А что написать? Ну, напишем нашему другу. Здесь лежит наш друг. Он говорит, он нам не друг. Другой волк говорит, ну, тогда пишем враг. Говорит, не, он нам не враг. Один говорит, о, я знаю, что написать. Здесь лежит наш партнер. Это вот к вопросу о том, о наших американских партнерах. Ну и вообще западных партнерах. Б. Объявление баланса взаимных интересов, а не баланса сил, в качестве универсального способа решения международных проблем. То есть Горбачев сделал вид, что не сила решает проблемы в международных отношениях, а вот учет взаимных интересов. Но вы понимаете, когда сталкивается, скажем, слабая сторона и сильная, понятно, чьи интересы будут учтены, а чьи нет. В. Отказ от принципа пролетарского интернационализма в пользу принципа общечеловеческих ценностей. А как вы думаете, вообще общечеловеческие ценности есть? Вот можете мне назвать какую-нибудь общечеловеческую ценность, которая не зависит от характера социально-экономической системы? Семья. Так, еще. Но дело в том, что вам на это сейчас в Западной Европе скажут, вы знаете, что там уже нет мужа и жены, и отца и матери, есть родитель один, родитель два. И там расписано по поводу семьи совсем другое. Ну хорошо, семья, допустим, в 80-е годы семья еще, да. А что еще? Ценность жизни. Вы знаете, это вообще биологическая ценность. Еще вера. Какая вера? Вот. Ну, есть такая, так сказать, поговорка хорошая: чти свою веру, но уважай чужие. Так, ну, вера. Я думаю, что католики и протестанты вряд ли здесь договорятся. Я уже не говорю про суннитов и шиитов, а уж про мусульман и христиан. Это, так сказать, вообще мимо. Так, еще. А вот права человека — это универсаль общечеловеческой ценности или нет? Права человека. В большинстве, вот попробуйте кастовому индийцу объяснить, что такое свобода. Вот, потому что свобода далеко, и, кстати, на Руси, например, не о свободе говорили, это стало уже позже, а на Руси о чем говорили? Не свобода, а что? У Пушкина даже есть строки. На свете счастья нет, но лишь, кто знает эти строки Пушкина? Но есть покой и воля. Воля. А чем свобода отличается от воли? А что, никогда не думали об этом? А вот похожие вроде вещи, а все-таки не одно и то же. Так свобода и воля. Или это одно и то же? Свобода, я бы определил так. Свобода – это воля, ограниченная правом. Воля произвол. Значит, вот по поводу общечеловеческих ценностей. В 1994 году произошла такая история в Сингапуре. Американский придурок, 18-летний, приехал в Сингапур в качестве туриста. И он занимался там тем, что краской обливал эти самые машины сингапурцев и что-то там еще ломал. Его арестовали и приговорили к месяцу тюрьмы и 6 ударам бамбуковой палкой по заду. Клинтон, президент, возмутился, написал президенту Сингапура письмо, в котором сказал, что, конечно, этот вот наш молодой человек нехорошо очень делал, и, конечно, месяц в тюрьме нормально, но физическое наказание – это нарушение общечеловеческих ценностей. Поэтому я прошу вас вот это наказание убрать. Президент Сингапура ему ответил, что мы вас очень уважаем, вот, но у нас другие представления о человеческих ценностях, но из-за уважения к вам мы снижаем количество ударов по заднице с 6 до 2. То есть они это зафиксировали. И еще очень интересный был обмен мнениями Клинтона и одного из китайских лидеров, когда они уже давали пресс-конференцию где-то в середине 90-х годов совместную, и Клинтон залудонил свое насчет там прав человека и прочее, прочее. И китайский лидер сказал, да, мы тоже за права человека, но мы их трактуем по-другому. Говорит, по нашему мнению, право, у человека есть два права – на жизнь и на еду. Все. А вот скажите, пожалуйста, а права индивида – это универсальная ценность или нет? Общечеловеческая, как вы думаете? Права индивида. Думаем все, серьезный вопрос. Вот представьте, вы приехали в какую-нибудь Францию или Германию, и вам говорят, в вашей России нарушаются права индивида, это общечеловеческая ценность. А помните, год назад мы с вами говорили вот о чем, что вот в европейской цивилизации физический индивид и социальный индивид совпадают, но это только в европейской цивилизации. Например, в индийской цивилизации социальный индивид – это каста, то есть везде, кроме Европы, социальный индивид – это коллектив. В античной Греции это был полис, а в Китае – это клан. То есть в течение последних 200 лет в качестве общечеловеческих ценностей подаются ценности одной социальной системы – буржуазного Запада. Но более того, сейчас эти ценности ломаются, и как это ни парадоксально, единственным защитником европейских традиционных ценностей сейчас оказывается Россия. Потому что все вот эти вот разговоры насчет того, что первый родитель, второй родитель, что семья может состоять из двух мужчин, из двух женщин, там, ну и так далее. Вот это, я уже не говорю про мультикультурализм. Вот. Так что в этом отношении вот эта проблема общечеловеческих ценностей – это классический концептуальный или идеологический вирус, который забивает. Поэтому, когда вам говорят про общечеловеческие ценности, здесь нужно… Как по другому поводу говорил мой хороший знакомый, когда я слышу вот это вот, говорил он, ну в данном случае это будут общечеловеческие ценности, я перекладываю кошелек из заднего кармана в нагрудный. Значит, далее записываем. Вот все это было лишь внешней формой для решения советским руководством двойной задачи. Первое. Сокращение военных расходов. Второе. Получение западных кредитов, техники и технологии. А кто мне может объяснить, в чем разница между технологией и техникой? Совершенно верно. То есть технология – это может быть чертеж. Правильно? Вот. Но дело в том, что я почему спросил. Вот английский термин technology у нас очень часто так и переводят. Технология. На самом деле это нужно переводить как техника в большей части случаев. А есть еще английское слово technique. Кто знает, как переводится это слово? Technique. Нет, техник – это подход, метод. Вот техник – это слово называется, есть даже такие словари, словарь слов ложных друзей переводчика. Ложные друзья переводчика – это вроде техник, ну понятно, вроде техника. На самом деле это техник – это метод делания чего-либо. А technology можно переводить и как технология, и как техника. Дальше записываем. Утрата советским руководством с 1987 года инициативы во внешней политике. Точка. Смена руководства Министерства иностранных дел. Двоеточие. Шеварднадзе вместо Громыко. Роль А.Н. Яковлева Александра Николаевича, А.Н. Яковлева во внешней политике. Я вам напоминаю, что Яковлев это и был такой стратег перестройки, который вел дело объективно к разрушению Советского Союза и разрушению системы власти КПСС в обществе. Когда шеф КГБ Крючков сказал Горбачеву, что у него есть неопровержимые доказательства о том, что Яковлев был в свое время завербован американцами и показал ему документы, Горбачев сказал, вот ты об этом и скажи на Политбюро. Но Крючков не посмел. Основные внешнеполитические цели нового советского руководства. Двоеточие. Первое – сближение с Западом. Второе – урегулирование региональных конфликтов, прежде всего в Афганистане. Третье – расширение экономических связей со всеми странами, независимо от их социально-экономического строя. В скобках, по сути, отказ от помощи союзникам. То есть уже в конце 1987 года Горбачевский Советский Союз начал потихонечку предавать своих союзников. Третье. Новое мышление в действии. Третье арабское. Новое мышление в кавычках, естественно. Новое мышление в действии. А. Подписание 8 декабря 1987 года. Вот это очень важный момент, вы его, пожалуйста, зафиксируйте. Подписание 8 декабря 1987 года Советско-американского соглашения об уничтожении в течение 3 лет, в скобочках, СССР уничтожал 1752 ракеты, а США 869. 87-й, 8 декабря. Цифры по ракетам запишите обязательно. Это вот было начало такого вот одностороннего, по сути дела, разоружения. Плюс вводилась система контроля над этим процессом. То есть вроде мы контролируем американцев, американцы контролируют нас. Б. Публикация в газете «Правда», январь 1988 года, статьи помощника Горбачева Шахназарова под названием «Мировое сообщество управляемо». Фактически призыв к созданию мирового правительства. Публикация в газете «Правда», январь 1988 года, статьи помощника Горбачева Шахназарова, кавычки, «Мировое сообщество управляемо», тире, фактический призыв к созданию мирового правительства. В. Советско-американская встреча на высшем уровне 2-3 июня 1988 года. Д. Визит Горбачева в Пекин, март 1989 года. Горбачева там принимали очень тепло такие студенты, демократически настроенные. И после отъезда Горбачева через какое-то время там произошли вот эти вот известные события на площади Тяньаньмэнь, когда студенческая молодежь, демократически настроенная, высыпала на площадь и стала требовать демократических перемен. Китайское руководство прекрасно понимало, чем грозит Китаю перестройка в советском духе, потому что в Китае очень часто такие вещи заканчивались большой кровью, и то есть нужно было давить это в зародыше. Но дело в том, что на площади среди студентов были внуки членов китайского руководства, и они какое-то время колебались. Но потом они сделали тяжелый, но правильный выбор. Нужно гражданскую войну давить в зародыши, иначе крови будет много. Были введены танки, демонстрация на Тяньаньмэнь была подавлена, было несколько сотен убитых. То есть вот произошли вот эти события на Тяньаньмэнь сразу после визита Горбачева. Е. Выступление Горбачева в Организации Объединенных Наций, декабрь 1989 года. Декабрь 1989 года. Объявление о сокращении советских вооруженных сил на 500 000 человек в течение 2 лет. Наши военные военачальники советские, маршалы и генералы, узнали об этом по телевизору, слушая речь Горбачева в ООН. То есть он не согласовал с ними эту вещь. Ж. И вот это самое важное. Здесь произошла сдача, по сути дела, Горбачевым соцлагерей Советского Союза. Ж. Визит Горбачева к Иоанну Павлу II. Кто такой Иоанн Павел II? Римский папа, совершенно верно. Поляк по национальности. И мальтийская встреча Буша-старшего и Горбачева. Вот это очень важный момент. Вот эту вещь вы должны точно записать и запомнить. Это поворотный пункт. Тире. Одностороннее прекращение Горбачевской верхушкой холодной войны и капитуляция в ней. Разрушение Ялтинской системы. Как вы помните, в 1945 году в Ялте состоялась конференция, которая определила очертания послевоенного мира. В 1975 году на Хельсинском совещании была, по сути, она была зафиксирована. И вот во встрече на Мальте началось разрушение Ялтинской системы. Здесь очень символично, что Горбачев сначала отправился к Иоанну Павлу II, а затем к Бушу. Я вам уже говорил, что верхушка западная состоит из двух больших сегментов. С одной стороны, это англо-американская часть, англосаксы, ну, естественно, туда ирландцы, шотландцы входят, их спаял еврейский капитал в конце 19 века, потому что весь 19 век американцы и англичане грызлись. Это одна группа. Вторая группа – это западноевропейцы. Это прежде всего южно-немецкая и северо-итальянская аристократия. Это часть немецких промышленников и французских финансистов, и иногда по целому ряду вопросов с ними совпадают, но не всегда, виндзоры, то есть правящая династия Великобритании, но они не всегда и не во всем с ними совпадают. Вот организующим центром вот этой западноевропейской элиты является Ватикан. Хотя сам Ватикан не един, там очень жестокое противостояние идет с 80-х годов между немецкими кардиналами и польскими кардиналами, так называемый немецкий кружок и польский кружок. Так вот, обратите внимание, Горбачев сначала летит к Иоанну Павлу II, и тот как бы его благословляет на демонтаж коммунистической системы. То есть это поклон западноевропейской аристократии. Да, там еще Габсбурги. После этого сразу же из Ватикана он летит на Мальту и встречается на Мальте с Бушем-старшим. Точнее, не на Мальте, они встретились на корабле американском, а не на самом острове. И вот здесь Горбачев, по сути дела, капитулировал. И, по сути дела, он сдал социалистический лагерь на Мальте. То есть вот журналисты даже сказали, что возникла мальтийская система. Но она так и не возникла. Мальтийский порядок. Он не возник, потому что в мире воцарился не порядок, а хаос. Вот эту дату просто запомните, помимо того, что там экзамен вам сдавать, это очень важная дата, это позорная дата в истории Советского Союза, это капитуляция. То есть Советский Союз не проиграл холодную войну, а руководство Советского Союза вышло из войны. Представьте, вот воюют две страны, и вдруг руководство одной страны, при том, что все есть, танки есть, и вдруг руководство одной страны говорит: мы сдаемся. Вот что сделал Горбачев на Мальте. Седьмое римское. Финансово-экономическая и информационная война Запада против СССР во второй половине 80-х годов. Первое. Организованное падение мировых цен на нефть. Цены упали в два раза. Дело в том, что американцы убедили саудовцев уронить цены на нефть. А поскольку Советский Союз в определенной степени зависел от продажи нефти, это больно ударило по Советскому Союзу. Это не было фатально, потому что нефть не занимала в торговле Советского Союза того места, которое она занимает в торговле Российской Федерации. Тем не менее, это был серьезный удар. Второе. Срыв сроков поставки технического оборудования и поставка негодного оборудования. Сознательно поставлялось Западом негодное оборудование, то есть его принимали, и оно выходило через несколько месяцев из строя. Это оборудование для газопроводов в основном было. Третье. Отказ от поставок необходимого Советскому Союзу технического оборудования. Четвертое. Активная информационная поддержка на мировом уровне разрушительных действий Горбачевской команды в экономике, как курса на прогрессивные экономические реформы, курса на прогрессивные экономические реформы в кавычках. То есть западная вся пресса заходилась просто в экстазе. Они писали, какой прекрасный лидер появился в Советском Союзе. Он рыночную экономику развивает. Кстати, в 90-м году Горбачев был признан, может, вы это знаете, лучшим немцем года. Потому что он способствовал объединению Германии. И самое главное, он избавил Запад от страха перед ядерной мощью Советского Союза. Это называется: и дали плохишу корзину печенья и банку варенья. Дальше, на прогрессивные рыночные реформы и капитулянского курса во внешней политике. И капитулянского курса во внешней политике, как, в кавычки, возвращение в мировое сообщество. То есть писали, что Горбачев гигант, он возвращает Советский Союз в мировое сообщество. Можно подумать, Советский Союз до этого не был в мировом сообществе. Пятое. Реальная оценка западными политическими деятелями и экспертами горбачевской политики. Между собой западные лидеры давали абсолютно четкую оценку тому, что делает Горбачев. Они говорили иногда о том, что они просто не понимают его действий, что он идет на такие уступки, которых они даже и не требовали. Ну что же, пусть идет, пусть делает эти шаги. Однажды один из помощников Буша-старшего сказал, что, как ему кажется, Горбачев уже прошел свою половину пути. То есть смысл, что Соединенные Штаты должны теперь двигаться, на что Буш-старший вполне рационально ему сказал, ну что же, говорит, парень хочет еще продвигаться, вот пусть он и идет, а мы подождем. То есть пусть он делает дальнейшие шаги по линии уступок. Восьмое римское. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1990-1991 годах. Двоеточие. Катастройка. Этот термин придумал Александр Александрович Зиновьев, наш философ. Он назвал это катастройкой, то есть перестройка и катастрофа. Ну и кроме того, шутили еще так. Начиналось как перестройка, а закончилась перестрелкой. Имелись в виду конфликты в республиках. Первое. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Точка с запятой. Разрушение Берлинской стены, 89-й год. Ситуация в Румынии. Значит, ситуация в Румынии мы выделяем особо, потому что, скажем, в Чехословакии, в Польше, там все относительно мирно произошло. А вот в Румынии без суда расстреляли лидера страны Чаушеску и его жену. Это, при этом несколько лет назад в Румынии был проведен опрос, когда был лучший период в истории Румынии. И 63% румын сказали, это были времена Чаушеску. Потому что то, что сейчас, оказалось значительно хуже. Кстати, Чаушеску был единственным лидером соцстран, который путем жесткой экономии и ухудшения действительно жизни населения страны, он вернул Западу все долги. Он ничего не должен был Западу на момент свержения. Это редкий случай. Второе. Создание избирательного блока «Демократическая Россия» в кавычках во главе с Ельциным, Юрием Николаевичем Афанасьевым, был такой ректор РГГУ, умер недавно, и другими. Ельциным, Афанасьевым и другими. Причем между Ельциным и Афанасьевым с самого начала развернулась борьба за лидерство. Ельцин победил всего одним голосом. Третье. Отмена цензуры. Закон, и дальше в кавычках, о печати и других средствах массовой информации, август 90-го года. Вот после отмены цензуры, очернения советского прошлого, КГБ, советской армии, приняло совершенно фантастический разнузданный масштаб. Четвертое. Улучшение отношений СССР с ФРГ и другими европейскими странами в рамках Горбачевской концепции общеевропейского дома. Это Горбачев такую концепцию выдвинул, общеевропейский дом. То есть мы все живем в общеевропейском доме, поэтому мы все должны дружить. Он ее выдвинул в 89-м году. А дальше произошла очень интересная вещь. Сейчас мы запишем, но я вам сначала просто расскажу. Значит, сначала в январе 90-го года Горбачев согласился на то, чтобы два немецких государства объединились, ГДР и ФРГ. Но, сказал он, новая Германия должна быть нейтральной, она должна выйти из НАТО. Затем прошло два месяца, и он изменил свою позицию. Он решил, что пусть ГДР и ФРГ объединятся, но это единое государство останется в рамках НАТО. То есть это уже не объединение, это поглощение. В чем самое интересное заключается в том, что Великобритания и США заняли очень жесткую позицию. Они были категорическими противниками объединения двух Германий. Тэтчер очень жестко объяснила Горбачеву, что допускать объединение нельзя. Она была готова на, сказать, целый ряд таких жестких довольно мер, совместных с Советским Союзом, чтобы никакого объединения Германии не было. Тем не менее, Горбачев пошел на объединение Германии. После этого, по сути дела, англосаксы его списали. И вот для меня одна из самых больших загадок перестройки заключается в том, как мог Горбачев, человек трусливый, недалекий, человек, который во всем слушал и Тэтчер, и Рейгана, а затем Буша, как он мог ослушаться англосаксов и пойти на объединение Германии? Вот это серьезная вещь. Это означает, на мой взгляд, что у немцев было нечто такое на Горбачева, что перевешивало все остальное. Что это было? Здесь можно только догадываться. Значит, записываем. Согласие Горбачева на объединение двух германских государств, январь 90 года. Согласие на вхождение объединенной Германии в НАТО, сентябрь 90 года. Причем немцы были готовы, как потом выяснилось, заплатить от 20 до 50 миллиардов марок Советскому Союзу за объединение Германии. Но это выяснилось уже после того, как Горбачев договорился о безвозмездном воссоединении Германии. Позиция США, Великобритании и Франции по поводу объединения Германии резко отрицательная. Но если на Францию было наплевать Горбачеву, то вот на США и Великобританию нет. Тем не менее, ослушался. И вот с этого момента, с сентября 90 года, его англосаксы списали и поняли, что здесь лучше договариваться с Ельцином. Тем более, что вдобавок ко всему, это еще более расшатывало и ослабляло Советский Союз. Пятая арабская. Внешняя политика Советского Союза в 1990-91 годах в фарватере США, в скобочках, зависимость от Международного валютного фонда. Наиболее ярко вот это вот следование в фарватере США проявилось во время иракско-американского конфликта 90-91 годов. Дело в том, что Ирак был традиционным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. Его лидер Саддам Хусейн был другом Советского Союза. Но в 90-м году во время конфликта с США Советский Союз занял однозначно проамериканскую позицию. По сути дела, сдал своего союзника. Шестое. Очень важная вещь. Односторонний роспуск военных структур организации Варшавского договора в апреле 90-го года. То есть мы распустили организацию Варшавского договора. НАТО не распустилось. Дело в том, что у организации Варшавского договора были военные структуры и политические. Сначала распустили военные, затем политические. Роспуск СЭВ. Совета экономической взаимопомощи. То есть смотрите, какая вещь. Сначала демонтирован был социалистический лагерь. Потом был демонтирован Советский Союз. Потом была готовность демонтировать Россию. А как вы думаете, почему американцы не демонтировали Россию? Что помешало? Китай. Правильно, это одна вещь. Еще что? Нет. Дело в том, что ядерное оружие контролировать легче, когда есть центр. Это раз. Потом еще одна вещь. Выкачивать средства из страны значительно легче, когда, опять же, есть центр. Не договариваться с... Поэтому Россию не стали... Ну и китайский фактор. Побоялись, что... То есть три фактора обусловили это. Клинтон в 1995 году сказал по этому поводу так. Мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть великой державой. И очень интересно, есть такая организация Стратфор. Это такое частное ЦРУ. Вот его организатор и первый руководитель Фридман 4 года назад, он сказал, что как только Россия начнет подниматься, она получит кризис, и этот кризис произойдет, Америка ей устроит этот кризис на Украине. Это было сказано за 2 года до украинских событий. Значит, демонтировать? Ну как демонтировали Советский Союз? На части все, распад Советского Союза. А? Ну, что с Советским Союзом произошло? На 15 частей, все. То же самое можно было с Россией сделать. Кстати, вы знаете, что до 1994 года Татарстан не подписывал вот этот внутренний договор, и только в 1994 году он его подписал. То есть они вообще хотели, сказать, права фактически субъекта мировых отношений. Вот я был сейчас в Якутии, вот. И там были китайцы, южнокорейцы, и они все время говорили, Якутия должна быть субъектом международных отношений. Что значит быть субъектом международных отношений? И тут я сейчас приеду в Китай и скажу, провинция Фуцзянь должна быть субъектом международных отношений. Это значит, что она должна выйти из состава Китая. Меня тут же попросят на выход из Китая. Кстати, министр иностранных дел Германии был 1,5 года назад в Екатеринбурге и говорил, что Урал должен стать субъектом международных отношений. И никто ему не объяснил, что вот мы сейчас приедем и скажем, Бавария должна быть субъектом международных отношений. Как будет немецкая общественность реагировать? Так, 7. Июньский визит Горбачева в Вашингтон. Вот здесь была сделана очень серьезная подлость по отношению к нашему будущему. Июньский визит Горбачева в Вашингтон. Сейчас мы все запишем, а потом объясню. подписание Шеварднадзе и Бейкером. Шеварднадзе – министр иностранных дел, Бейкер – это госсекретарь. Госсекретарь – это по-американски их министр иностранных дел. Подписание Шеварднадзе и Бейкером, соглашение с большой буквы, а дальше кавычки. «О линии разграничения морских пространств между СССР и США». Кавычки закрыть, а вот дальше записываем и даже подчеркиваем. «По которому к США в акватории Берингова моря с огромным ущербом для СССР отошли часть исключительной экономической зоны СССР, то есть мы отдали им наш кусок Берингова моря, площадь 30 тысяч квадратных километров, и самое главное, еще более важная вещь, участок континентального шельфа, площадь 46 тысяч квадратных километров, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. То есть Шеварднадзе и Горбачев подарили американцам 46 тысяч квадратных километров шельфа, на которых потом шельф... 46 тысяч. Нет, 30 тысяч – это водное пространство. Там огромные... То есть американцы стали там ловить рыбу. Раньше это принадлежало нам. Но теперь это принадлежит американцам. И шельф, и вот это морское пространство, где рыбина. Причем сразу об этом известно не было. Это стало известно через несколько лет, когда уже Советского Союза не было. То есть втихаря, видимо, на обмен, размен каких-то, так сказать, политических преференций было совершено вот эта вещь совершена. Вообще, в принципе, за такие дела нужно, за торговлю территорией надо ставить к стенке, в принципе. Восьмое. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений, в скобочках ОСНВ-1, июль 1991 года. Начало сокращения ядерного оружия главным образом за счет СССР. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 1, ОСНВ-1, июль 1991 года. Начало сокращения ядерного оружия главным образом за счет СССР. Девятое. Разрушение промышленности. Запишем цифры в скобках. В 1990 году показатели прироста промышленного производства достигли почти нулевого уровня. Для сравнения, прирост промышленной продукции в 86-90 годах за пятилетку, это нулевой уровень за 90-й год. Запишите цифры. 86-90, 13%. А предыдущая пятилетка была 29%, 81-85 – 29%, 86-90 – 13%. Инфляция в 1991 году была 25% в неделю. 25% в неделю инфляция. Дефицит бюджета, запишите, пожалуйста. Это результат горбачевских экономических реформ. Дефицит бюджета – 100 миллиардов рублей. Это 11% валового продукта. 11% валового продукта. Точка с запятой. Уменьшение золотого запаса страны в 10 раз по сравнению с 85-м годом. Запишите. В 85-м году у Советского Союза золотой запас был 2400 тонн. А в 91-м году уже было 240 тонн. Хороший вопрос. Я думаю, что значительная часть была вывезена и вложена в западную экономику. И есть люди или второе их поколение, которые уже держат, так сказать, секреты вот этого всего дела. Кроме того, вы знаете, когда Хасбулатов пишет в воспоминаниях, когда они взяли власть в 91 году, оказалось, что денег в казне нет, деньги уже все были вывезены, и золота мало осталось. То есть, когда... моя версия такова. Когда в 89-м году те люди, которые собирались отодвинуть КПСС от власти, но не ломать Советский Союз, но они понимали, что отодвинуть КПСС от власти – это часть ГБшного аппарата, часть номенклатурного аппарата, им нужна была помощь Запада. Но в 89-м году стало ясно, что Запад их переиграл. И с этого момента они начали создавать закрытую партийную экономику. В 92-м году осенью я участвовал в качестве одного из экспертов, был такой судебный процесс «Ельцин против КПСС». Речь процесс был имущественный. Речь шла о том, является ли КПСС юридическим лицом, то есть имеет ли КПСС право владеть тем, чем она владеет. Это интересный вопрос. Дело в том, и причем мы, Ельцин хотел политического процесса, наша же экспертная группа говорила о том, что надо оставаться в рамках советского гражданского права. И здесь есть один нюанс. Вот я хочу, чтобы вы это, так сказать, уяснили, он очень интересный. По советскому гражданскому праву любая организация являлась существующей в том случае, если государство ее разрешило. Если государство разрешило. У нас государство разрешило все организации, кроме одной. Потому что эта организация КПСС, это она разрешила государство. То есть КПСС была над законом, если угодно, вне закона, в стороне от закона. И вот если вы посмотрите советские учебники по гражданскому праву, там написано, что источником права в Советском Союзе является, например, решение Коммунистической партии Советского Союза. То есть КПСС была над законом. И руководство советское это очень хорошо понимало. Когда мы были экспертами на суде, что вот это очень интересный момент. Кстати, юридический момент. КПСС, ВКПБ пришла к власти в 1917 году, она сама себя разрешила, она создала государство. Все, вот она создала, и очень интересно, иерархия организаций административных в Советском Союзе была такова. Чем более высокое место занимает та или иная организация в административной системе, тем менее юридически она обусловлена. Чем ниже ее статус, тем больше она юридически обусловлена. А теперь представляете, в 1991 году пирамида перевернулась, и оказалось, КПСС вообще вне закона. Вот в чем хитрость. Кстати, в 1990 году советские руководители это прекрасно понимали. Поскольку мы работали, наша группа работала, нам дали всякие закрытые материалы. И вот очень интересное письмо. Мы его как раз и опубликовали. Ну, мы с купюрами, потому что там были вещи, которые не нужны были. Но оно до сих пор гуляет в интернете в том виде, в котором мы его запустили. Ни один человек, даже если бы Горбачев не был, ну, сказать, таким серым человеком, каким он был, ни один человек не мог развалить Советский Союз. В развале Советского Союза была заинтересована целая группа людей. Но, повторяю, сначала эти люди не собирались разваливать Советский Союз. Они хотели отодвинуть Коммунистическую партию Советского Союза от власти. И момент истины наступил. Вот сейчас мы возвращаемся. Помните, я вам рассказывал, что в 1973 году произошел нефтяной кризис в мире. И цены на нефть поднялись в 6 раз. В результате в 1974-1975 годах Советский Союз пришло 170-180 миллиардов долларов. Это по нынешним ценам 1 триллион. Их отчасти вложили в советскую экономику, отчасти вложили не в советскую экономику, а вложили в западную экономику те люди, которые рулили Советским Союзом. Это они не в карман себе положили. Это был загашник на будущее. Насколько я догадываюсь, этим занимался международный отдел ЦК КПСС. Но отсечены от этого процесса оказались две очень важные структуры. Армия и КГБ. Они оказались отсечены. То есть пришли огромные деньги, а вот вам, ребята, вот, сказать, дырку от бублика. И, естественно, любая административная структура пытается вернуть ситуацию, чтобы поучаствовать в освоении денег. Вот представьте, мы с вами руководители армии и ГБ. Пришли огромные деньги, мы облизываемся, а нам говорят: о, ребята, идите гуляйте. Как мы должны сделать, попытаться решить этот вопрос? Что нужно, чтобы мы начали распоряжаться этими деньгами? Мы еще не разрушаем Советский Союз, не проводим никакие реформы. Вот каким образом армия и ГБ, используя свои функции в стране, как они могут решить этот вопрос? Что нам нужно сделать, чтобы мы начали распоряжаться вот этими вещами? Конечно, Афганистан. А мы начинаем войну. Причем, смотрите, были очень серьезные расхождения между тем, какие данные поставляла, скажем, группу Афганистану и КГБ. КГБ пишет, что Амин собирается выйти на контакт с американцами, нужно вводить войска. ГРУ, который которые внутри армии, но тем не менее они не поддерживают это все. И МВД не поддерживает. Там очень интересная вещь, кстати, произошла. После того, как был взят штурмом дворец Амина, туда полетел заместитель министра внутренних дел посмотреть, что там происходит, потому что шло противостояние МВД и КГБ, и Щелоков отправил своего заместителя в Афганистан. Он прилетел, должен был выступать на политбюро. И вечером, накануне своего выступления, он застрелился. Вот, то есть... Что такое было ввод войск в Афганистан? У нас некоторые такие горячие головы патриотов говорят, вот Андропов был там американский агент, поэтому нас туда втянул. Да ничего подобного, он не был никаким американским агентом. Он реализовывал свою ведомственную программу, и ГБ Андропова хотела поучаствовать в освоении денег, и армия хотела. Теперь смотрите, мы вводим войска в Афганистан, страна воюет, значит, армия и ГБ переключают на себя целый ряд важных финансовых потоков. Кроме того, они седлают героиновый поток из Афганистана, который вот в этих цинковых гробах начинают, сказать, отправлять в Советский Союз. И начинается второй виток мафиозного развития в Советском Союзе. Дело в том, что в 1947 году по личному приказу Сталина в лагерях были расстреляны 300 воров в законе. Без суда и следствия, просто взяли и расстреляли. И после этого, в общем, сказать, воров в законе начали выращивать уже соответствующие органы. И до середины 70-х годов так называемый оргпреступности у нас как таковой почти не было. Вот афганская война, которая решила проблемы армии и ГБ, она стимулировала развитие еще и оргпреступности как побочный продукт этого процесса. А дальше смотрите, что происходит. У людей есть деньги, люди получили деньги, эти два ведомства, еще какая-то КПСС, старье какое-то, там какой-то Брежнев, какой-то Черненко. Надо их отодвинуть от власти и сказать, реально, чтобы власть была у ведомств. Но это невозможно сделать без контактов с Западом. Помните, я вам говорил закон о государственном предприятии, когда 200-250 предприятий получили право непосредственного выхода на мировой рынок. И помните, что дальше произошло? Я выхожу на мировой рынок, я продаю за доллары, возвращаюсь, обмениваю доллары на рубли. Огромная рублевая масса, а в Советском Союзе было всегда равновесие между рублевой массой и товарами, а здесь это все ломается. И все это летит в тартарары. И в какой-то момент западные партнеры, вот как партнеры из анекдота, то, что я вам рассказывал, они переигрывают. И та команда, которая собиралась отодвинуть КПСС, они понимают, они как вот в рекламе телевизионной, ё-моё, что же я наделал, там я чинил свет, и сказать, в двух домах вообще вырубился свет. Они поняли, что они проиграли, значит, мы уходим, мы создаем невидимую систему, система «Союз», да, мы выводим деньги за рубеж, там золото, пятое, десятое, то есть, да, и находим людей, которые, сейчас, секунду, и находим людей, которые будут нашим фасадом, и их все будут ненавидеть. И в 89-м году появляются, как двое из ларца, то есть их было больше, Гусинский, Смоленский, Ходорковский, Березовский, они все, вот, их ненавидьте, а мы будем немножечко сзади стоять так и... Вот. Так что вот таким образом здесь. Дальше поехали, записываем. Десятая арабская ситуация в Прибалтике. То, о чем мы с вами говорили. Вильнюс, Рига, январь 91 год. Как потом признали сами же литовцы, это была, так сказать, провокация, советские войска были спровоцированы. Но Ельцин использовал это, он тут же, ну он, естественно, начал бить себя кулаком в грудь, там гобня, пятое, десятое, и... Он подписал договор, российская РСФСР подписала договор с Эстонией 13 января и с Латвией 16 января. То есть смотрите, что происходит. Россия подписывает договора с Эстонией и Латвией, а Советский Союз, центр, Горбачев, остаются в офсайде политическом. И еще здесь выступление Ельцина по телевидению с требованием отставки Горбачева 16 февраля. 11. Мартовский референдум о будущем Советского Союза в 9 республиках. В 6 республиках он не проводился. 70% выступили за сохранение обновленного Советского Союза. 12. Очень важная вещь, даже ее подчеркните. Сейчас мы запишем, и я расскажу, что произошло. Конфликт между российской и центральной властью во время третьего, в скобочках, внеочередного съезда народных депутатов РСФСР. Значит, что произошло? Руководство Советского Союза решило, используя противников Ельцина в самой Российской Федерации, Ельцина снять с должности на внеочередном съезде народных депутатов РСФСР. Собственно, съезд этот созывался именно для того, чтобы Ельцину, так сказать, подать. Но переусердствовали люди. Они не понимали, что нужно работать тщательнее, как Жванецкий говорил, и нежно-нежно, а они сработали топорно. Что они сделали? Они решили депутатов напугать. Депутаты жили в гостинице России, снесенной ныне. И в Кремль они шли через Красную площадь. На Красную площадь были выведены танки, и депутаты шли между танками. То есть они почувствовали себя оскорбленными. Ельцин, как человек, который небольшого ума, но с хорошим чувством власти и хорошо чувствующий звериное чутье такой политической ситуации, он переломил ситуацию на съезде, и даже те, кто был его противниками и готовы были проголосовать против него, они оскорбились. Как это? Мы народные депутаты РСФСР, а тут нас сквозь танки ведут. И Ельцин, воспользовавшись этим, потребовал от Горбачева убрать танки. Пока не уберете танки, не начнем съезд. И его в единодушном порыве поддержало 95% депутатов. И Горбачев сдулся. Он отдал приказ убрать танки. В этот день обозреватель Максим Соколов в газете «Коммерсант» написал статью, которая называлась так: «Великий центр умер». Это действительно было поражение, после которого Горбачев уже пошел и на подписание Новогорёвского процесса, это мы сейчас с вами запишем. То есть 27-29 марта – это момент истины в отношениях РСФСР и Центра. Если бы не вывели танки на Красную площадь, то очень может быть, что на съезде разгорелась бы борьба, и Ельцина бы подали с его, так сказать, должности главного российского человека. Но сделали тупо, ломом по лбу, и поэтому лом по лбу попал себе прежде всего. 13. Новогорёвский процесс, в кавычках Новогорёвский, 9+1. 9 республик и Советский Союз. Новогорёво – это место под Москвой, где проходил вот этот процесс. Новогорёвский процесс, апрель 91 года. Решение подписать новый союзный договор 20 августа 1991 года. Обратите внимание на дату. На 20 августа 1991 года назначалось подписание нового союзного договора. То есть новый Советский Союз, 9 республик, остальные эти 6 не хотят, пусть уходят, но центр остается и 9 республик. И, конечно, это была бы уже не федерация, а конфедерация. 14. Избрание Ельцином президентом РСФСР 12 июня 1991 года. Вот мы сейчас празднуем 12 июня, День независимости России. Это на самом деле мы празднуем личный праздник Бориса Николаевича Ельцина, его независимости от Горбачева. Здесь же активная работа представителей американских фондов и структур, за которыми были, естественно, ЦРУшная публика, с Ельциным и его командой. Вот здесь активизировался этот процесс. Вообще с ним работали с 89 года, потом еще интенсивнее с 90 года. Но вот здесь, как только он был избран президентом РСФСР, с ним начали работать уже совсем плотно, ведя его к власти. 15. Указ номер 14 Ельцина о департизации производственных коллективов 20 июля 1991 года. Вот это одна из двух вещей, которая спровоцировала людей на путч. Указ номер 14 Ельцина о департизации производственных коллективов. Значит, смотрите, помните, я вам рассказывал, что принципом организации КПСС он назывался территориально-производственный. На самом деле он был производственно-территориальным, то есть любая фабрика, любой завод, любая больница, там было ядро, партийная организация. Указ Ельцина гласил, что все теперь на производстве партийных организаций быть не может. Вот у вас есть райком партии, вот туда и идите, а на производстве теперь партийных организаций не будет. Это был страшный удар по КПСС. И если я вам хочу напомнить, что пытался Хрущев ввести в 1962 году территориальный принцип в организацию КПСС, когда он разделил партийные комитеты на городские и сельские. Это ему стоило его должности. Он слетел. Это была последняя капля, и главная причем капля. Значит, Ельцин сделал ход еще более жесткий и крутой. И вот очень интересно, что в секретных материалах коммунистической партии, которая была уже создана к тому времени коммунистической партии РСФСР, там говорилось буквально следующее, что организации, партийные организации должны всячески саботировать антинародное, так было сказано, антинародное решение Ельцина, а в случае, если не удастся их саботировать, то территориальные организации партии должны функционировать так, как если бы они были производственными. То есть вот производственная организация КПСС, это вот, как Жеглов говорил, а здесь у них лежбище. Вот это вот было, это суть главная. То есть он, Ельцин, ухватил главное. Здесь же патриотическое антиельцинское обращение «Слово к народу» 23 июля 1991 года. Это общественные деятели и писатели, ну, например, Александр Андреевич Проханов там подписался, Бондарев. Это было обращение «Слово к народу», называлось, что страна в опасности, вот-вот развалится страна, нужно что-то делать. Приватная встреча с Горбачева с Ельциным и Назарбаевым, предложившими отправить в отставку тех, кто впоследствии возглавил ГКЧП. Вот здесь видно, что Горбачев пытался играть на противоречиях двух групп. С одной стороны, Ельцин и стоявшие за ними главы республик, а с другой стороны, это те, кто потом действительно вошел в ГКЧП. 16. Августовский путч 19-21 августа 1991 года. Тире провокация с двойным дном. Чего хотел ГКЧП? Знак вопроса. Государственный переворот ельцинистов. ГКЧП – это Государственный комитет по чрезвычайному положению. Утром 19 августа по радио сообщили, что в связи с тяжелой болезнью генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева власть временно переходит к Государственному комитету по чрезвычайным положениям. Устраняется все, что противоречит Конституции 1977 года, то есть съезд народных депутатов, все это к хренам, все мы возвращаемся к советской системе. И по сути дела, когда говорят, это была попытка путч, переворот, эти люди ни в чем не нарушали Конституцию. Вот в чем дело. Так же, кстати, как когда была создана Третья июньская монархия, опора Столыпина, там тоже Николай II не нарушил законодательство Российской империи. Он нарушил манифест, Октябрьский манифест, всего лишь. Так вот, при этом, если это переворот, то почему же тогда вот эти вот путчисты, что мы делаем? Мы с вами переворот затеяли. Что мы первое делаем дело? Не-не. Горбачев все, он сидит на форосе. Как потом выяснится, на самом деле это было, как Галич пел, рыжий все на публику. Никто его не блокировал. Это, так сказать, это было все хитрее. Мы берем под контроль совершенно почта, телефон, телеграф, аэропорт и арестовываем вот людей типа Ельцина. Ничего не было сделано. Ничего не было сделано. Процесс пошел совсем, так сказать, по-другому. И 21 числа ГКЧПисты сдулись, то есть и полетели к Горбачеву, как это самое сказать, мыши коту Леопольду, сказать, давай дружить и так далее, и так далее. Вот. Но дело вот в чем. Как потом выяснилось, вот ГКЧПисты, их было 7 человек, во главе с вице-президентом Янаевым, кликуха в бытность комсомольским вожаком Гена Стакан, понятно, наверное, почему. Вот. Значит, так вот, эта семерка обсуждала с Горбачевым введение чрезвычайного положения. И Горбачев в своей манере не говорил ни да, ни нет, но создал у них впечатление, что он их поддерживает. И уехал отдыхать в Форос. А потом объявил, что это, оказывается, его там закрыли, заперли и так далее. Насколько мне известно, эта информация еще она не появлялась, сказать, у нас активно, в открытую она не, сказать, появлялась, но в информированных кругах об этом знают. Дело в том, что на сентябрь, наконец сентября, начало октября 1991 года планировался пленум ЦК КПСС, где Горбачева должны были отрешить от власти. Очень может быть, что его после этого арестовали бы. И вот этот путч, он спутал все карты тем людям, которые, если эта информация верна, которые задумывали эту акцию. Она путч застал. То есть вот эта акция оказалась фальшстартом. То есть вышли люди, вроде бы они действуют и вместе с Горбачевым, а вроде бы и не вместе. При этом они говорят о введении ГКЧП, но они не ставят под контроль, не сказать, ни а и почту, ни телеграф, ни телефон. Был, правда, приказ арестовать Ельцина, КГБ, но он не был выполнен. Что это за система такая? То есть это очень, на самом деле, похоже на провокацию, хотя вообще любая провокация может обернуться и, так сказать, не провокацией. В качестве примера я очень... Она может, то есть, обернуться чем-то другим. Я очень в качестве примера люблю приводить эпизод из фильма «Рим». Кто смотрел сериал «Рим»? Очень рекомендую. Значит, дело в том, что вы, наверное, знаете, был такой человек, Юлий Цезарь. В политику Юлий Цезарь пошел по одной простой причине. Он задолжал очень много человеку по имени Марк Крас. И он пошел в политику, чтобы, так сказать, отработать деньги. Ну, он действительно, так сказать, он стал консулом, вот, деньги отработал. Вот. Ну и однажды Марк Крас ему сказал: ну хватит, ты уже заигрался, деньги отданы, все, так сказать, давай, в смысле, вали из политики. На что Цезарь сказал: а я уже не играю. Кончилось все очень плохо. Правда, Краса убил не Цезарь, так сказать, убили Помпея, но Крас погиб во время военного похода. Персы отрубили голову, парфяне отрубили голову. Так вот, в любой политической игре можно заиграться. И Ельцин прекрасно понимал, что есть риск. И, в принципе, есть информация о том, что Ельцин договорился, что в случае чего он будет искать убежище в американском посольстве. Но все вышло так, как оно вышло. 17-е. Крах Ново-Огаревского процесса и де-факто распад СССР. 18-е. Приостановление деятельности КПСС на всей территории России. Произошло это в 17 часов 9 минут 23 августа. Ну, часы можно не записывать. 23 августа. Приостановление деятельности КПСС на всей территории России. В ноябре запрет деятельности КПСС на всей территории РСФСР. Причем вот этот запрет Ельцин подписал бумагу в максимально унизительной форме для Горбачева. Дело в том, что это была встреча с общественностью, и Горбачев как раз выступал. Ельцин сидел в президиуме, но там бесновалась демократическая общественность, кричала чего-то Горбачеву, Горбачев что-то отвечал про КПСС. И кто-то из зала, естественно, это было договорено, кто-то выкрикнул: вообще КПСС нужно запретить. Вот. Ельцин с радостной такой улыбкой сказал: а вот сейчас я и подпишу указ о запрете КПСС. Горбачев был потрясен, он повернулся к Ельцину и начал ему говорить: Борис Николаевич, не делайте этого, не делайте этого. Ельцин, у него было такое выражение такого сладострастного садизма, и он так подписал и показал: указ подписан. А Горбачев стоит, вот, несчастный, на этой трибуне. Ну и Горбачеву ничего не оставалось делать, как сказать: я за демократию. И вот если вы, Борис Николаевич, будете за демократию, то все будет в порядке. Но это уже было, это как Галич пил это рыжий, все на публику. То есть Ельцин действительно рассчитался с Горбачевым. Но формально до сих пор, пока существовал Советский Союз, и формально Горбачев числился его президентом. Поэтому, как потом скажет Ельцин своему окружению, кто-то, Хасбулатов или Бурбулис в мемуарах об этом пишут, он им сказал буквально: чтобы свалить Михаила, надо будет пожертвовать Советским Союзом. То есть Советский Союз нужно было довалить, потому что иначе Горбачева не убрать. 19-е. Подготовка к обвальной либерализации цен с целью лишить населения средств реально участвовать в приватизации. Ну, то есть, поскольку была задумана приватизация, нужно было сделать так, чтобы у населения не было средств для того, чтобы участвовать в приватизации. Для этого нужно поднять цены, чтобы у людей сгорели сбережения в сберкассе. В это время, сейчас давайте я вам расскажу ситуацию, потом мы запишем. В это время, осенью 91 года, так называемые наши демократические СМИ нагнетали кампанию страха перед голодом. То есть, писалось, что в России будет голод, будет гражданская война, потому что у нас нет достаточно хлеба. И вот теперь запишите, пожалуйста. Гайдар, двоеточие. Это его тезис. Полугодовая потребность страны в хлебе 25 миллионов тонн. Это Гайдар говорит. Обязательно запишите эти цифры, потому что вам будут еще много раз определенные люди пытаться втюхивать, что гайдаровская реформа спасла страну от голода и гражданской войны. Это абсолютная ложь, причем ложь очень такая наглая. Гайдар: полугодовая потребность страны в хлебе 25 миллионов, а на конец 91 года в стране якобы осталось 10 миллионов тонн, при месячном потреблении 5 миллионов тонн. Ну понятно, тогда 2 месяца и все, кранты, голод, гражданская война. Реальность, двоеточие. Гайдар считал хлеб вместе с кормовым зерном. На самом деле месячное потребление 2 миллиона тонн. К этому надо добавить, было 2 миллиона тонн в госрезерве, и 3,5 миллиона тонн должно было прийти в декабре-январе по импорту. Это были уже проплаченные зерно. То есть до нового урожая в конце июля 1992 года страна совершенно спокойно доживала. И самая главная ложь Гайдара. 25-26 миллионов тонн – это годовое потребление, а не полугодовое. Полугодовое – это 15 миллионов тонн. И вот этих 15 миллионов тонн хватало. Но шла манипуляция цифрами, население задурили тем, что считали вместе кормовое зерно и то, которое шло в качестве хлеба на питание людям. И после этого много раз говорили: Гайдар спас страну от голода, Гайдар спас страну от гражданской войны. На самом деле в 90-91 годах в Советском Союзе был совершенно фантастический урожай в сельском хозяйстве, но зерно не покупали у колхозников, или покупали и сваливали его куда-то на обочину. Вместо этого втридорога покупали у канадских фермеров зерно, объясняя, что нет у нас зерна, у нас голод. Например, такой был публицист Лацис. Он даже написал осенью, потом в 92-м году он написал: «Россию ожидал голод в 92-м году». Ну и действительно, эта пропаганда сработала. 20-е. Встреча Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Кравчук – это Украина, Шушкевич – это Белоруссия. В Беловежской пуще. Денонсация союзного договора 22-го года. Объявление о создании СНГ – Союза независимых государств. Здесь два интересных момента есть. Потом это голосовалось, соответственно, в парламентах Белоруссии, Украины и России. Так вот, в Белоруссии был один депутат, единственный, кто проголосовал против распада Советского Союза и создания СНГ. Как вы думаете, кто это был? Лукашенко. Совершенно верно. Горбачева, очень интересно, Горбачева оскорбил не сам факт встречи этих трех людей. Горбачева оскорбило то, что первым человеком, кому позвонил Ельцин и сказал, что они это сделали, был президент Соединенных Штатов Америки. И только после этого Горбачев. Вот это Горбачева больше всего задело. Что должен был бы сделать Горбачев, как президент страны, вот после этого? Он должен был отдать приказ об аресте вот этих трех людей и, в принципе, поставить к стенке за государственную измену. Но он этого не сделал, потому что вряд ли его послушали бы, может и послушали бы, но самое главное, Вашингтонский обком партии не одобрил бы. Это произошло 8 декабря 1991 года. Принятие декларации об окончательном прекращении существования СССР 21 декабря. 21. Занятие России место СССР в Организации Объединенных Наций 24 декабря 1991 года. Переименование РСФСР в РФ, то есть вышвырнули социализм и получилось РФ. 25 декабря 1991 года это произошло. Обращение Горбачева к народу с заявлением об отставке. 25 декабря 1991 года. Горбачеву сначала было обещано 2 недели, потому что тут Новый год, ему было обещано 2 недели на то, чтобы он пришел, забрал вещи из своего кабинета и так далее. 2 недели ему с 25 декабря. Когда он 26 декабря пришел в Кремль, оказалось, его вещи вышвырнуты из кабинета, а кабинет опечатан. А 27 декабря Ельцин уже сидел в кабинете Горбачева. И, как вспоминает, кажется, Бурбулис или кто-то еще из помощников Ельцина, он вошел в георгиевский зал Кремля и сказал: вот ради этого стоило жить. Кто в георгиевском зале Кремля, кто бывал? Это красотень. Он сказал, ради этого, смысл был такой, ради этого стоило завалить Михаила Горбачева и так далее. Здесь же оценка Клинтоном в речи перед членами комитета начальников штабов США в 1995 год. Оценка Клинтоном в речи перед членами комитета начальников штабов США 1995 год победы США над СССР в холодной войне. Это та самая фраза, о которой я вам уже говорил. Мы позволим России быть, но не позволим ей быть великой державой. 22-е, последнее. Поздравление Бушем американского народа с победой в холодной войне в 1991 году и учреждение медали ветерану холодной войны. Это уже после распада СССР. Все, на этом советская история заканчивается. Начинается история Российской Федерации, 25-летняя, по-своему очень динамичная. Но об этом мы с вами поговорим в сентябре. 2-3 лекции я вам прочту, одну-две лекции по ельцинскому периоду, одну-две по путинскому. Но это уже другая страна, другая история. В этом году мы с вами курс закончили. Я вам желаю удачного лета, отдохнуть как следует. Все, спасибо за внимание.